Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Мы рассматриваем второй исторический пример общего отступничества и наказания, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узов под браком на суд вечного дня. В предыдущей беседе мы указали, что многие толкователи Писания сегодня придерживаются взгляда ранней церкви, что шестой стих послания Иуды ссылается на книгу Бытие, шестую главу с 1 по 4 стих, здесь сказано: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали ходить к дочерям человеческим, и они стали рождать им». Мы привели три причины, почему ранняя церковь считала, что шестая глава книги Бытие является местом, которое Иуда приводит на память. Первая причина – в то время, когда писалось это послание, израильтяне верили, что шестая глава книги Бытие описывает грех согрешивших ангелов. Вторая причина – греческий перевод Септуагинты во 2 и 4 стихах переводит выражение в нашей Библии «сыны Божии» ангелами Божьими. Третья причина. Ранняя церковь до 4 столетия не имела другого взгляда. Сегодня желаем привести дополнительные причины. Четвертая причина. Контекст книги Бытие, 6 глава, 2 и 4 стихи, содержит толкование ранней церкви иудеев. Было что-то странное и ужасное в этих древних союзах, потому что их потомки были громадными. Трудно объяснить этот факт, если благочестивые мужи брали неблагочестивых жен. Текст не говорит и не намекает, что дочери человеческие были нечестивые. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Эти исполины, сказано, являлись в двух разных случаях, перед потопом и после потопа. Слово, переведенное «исполины», фактически встречается только один раз после записи о потопе в книге «Числа», 13 главе, 33 стихе. Это еврейское слово «нефелим» буквально означает «падшие». Оно было переведено «исполины» в Септуагинте и русской Библии, несомненно, по той причине, что эти существа были гигантского роста. Постель одного из них во втором их явлении в истории была 4,5 метра длиной. Израильтяне пред ними были как саранча. Первое появление этих громадных существ на земле Бог уничтожил их потопом. Когда же появилась вторая их группа, Бог повелел своему народу уничтожить их. Почему текст называет их падшими? Иуда, кажется, имеет ответ. Он пишет от отступничестве, что означает отпадение. Он также пишет о падших ангелах, и здесь в Ветхом Завете имеется запись, говорящая о падших ангелах, которые верили на протяжении многих столетий, и о других странных существах на земле, связанных с ними и давшие имя падшие, которых Бог повелел уничтожить. Это должно быть больше, чем совпадение. Это важно, что немедленно после того, как Иуда направлял своих читателей к отступничеству в книге «Числа» 14 главе, он говорил о другом отступничестве, упомянутом в 13 главе книги «Числа». И только в одном другом месте еврейских писаний, которое упоминает имя Нефилим, книга «Бытие», 6 глава, 4 стих. Великие критики, не друзья евангельского учения, признают древний взгляд книги Бытие 6 главы. Драйвер написал: «Мы должны видеть в нем древнюю еврейскую легенду, намерением которой было объяснить начало предполагаемой расы доисторических исполинов». Йозеф Мейер, который держался высоких критических мнений, сделал подобное признание, называя их детьми неба и земли, которые восстали против богов и были свержены в Тартарус. Несмотря на то, что время не позволяет нам дальше говорить об этом интересном и потрясающем предмете, Наше внимание обращено к параллельному стиху во втором послании Петра, 2 главе, 4 стиху. Оригинальный язык указывает, что Бог снизверг ангелов в пропасть тьмы Тартарус, в область невидимого мира. Язык, употребленный апостолом Петром, описывает темную подземную пропасть, где падшие ангелы были теперь, ожидая своего окончательного суда. Где-то под нашими ногами находится подземная область, где Бог содержит этих творений, которые отступили от Него до того великого дня, когда они будут отчитываться за свои грехи. Пятая причина. Язык послания Иуды 7 стиха требует древнего взгляда на 6 стих. О людях Содома и Гоморры сказано, что они ходили за иною плотью, подобно тем ангелам. Заметка Альфорда типичная относительно заключений греческих богословов. Подобным образом эти, упомянутым выше ангелам, действия были подобные, потому что ангелы совершили блудодеяние с другой расою. Напрасно предполагать, какой был характер этого союза. Совершалось ли это чему-то подобному одержимому бесам, или ангелы имели силу принять постоянную форму людей, это не открыто. Мы в действительности очень мало знаем о сущности ангелов. Они ходили по земле, что казалось, были в человеческой форме, так что верующие и неверующие обращались к ним как к людям. Они говорили как люди, они брали людей за руки и даже ели человеческую пищу. Кто тогда может утверждать, что ангелы не могут оставить свое жилище и обитать на земле? Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 стих, является одним стихом для поддержки положения, что книга Бытие, 6 глава, с 1 по 4 стих, не относится к ангелам. «Ибо в воскресении не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах». Но книга Бытие, 6 глава, не говорит об ангелах Божьих на небе. Что теперь является верным о них, не было обязательно верно о падших ангелах на земле во время Ноя. Мы не знаем достаточно о природе ангелов, чтобы быть догматичными, что они могут и чего они не могут делать. Если мы отвергаем толкование ранней церкви, мы должны сознавать это не потому, что мы приобрели факты, неизвестные ранней церкви. По крайней мере, верующие в одни апостолов знали больше, чем мы знаем. Ни одного факта относительно послания Иуды 6 главы не обнаружилось с того времени. В дополнение к этим пяти неотразимым причинам, чтобы придерживаться третьего взгляда ранней церкви, может быть, можно упомянуть полное отсутствие всяких других записей Ветхого Завета о грехе ангелов, описанных Иудой, и сильную подтвердительную ценность языческих писаний, которые, несомненно, берут свои источники из библейских записей. Мифология содержит повествование о богах, которые сошли на землю с небес и произвели расу героев или знаменитых людей. Этот предмет разработан в книге «Падшие ангелы и герои мифологии», написанной Джаном Флеминг. Какие уроки эти записи желают передать? Несомненно, мы можем быть уверенными, что сделаем много заключений, не прямо связанных с посланием Иуды. Некоторые из них находятся в книге «Спиритизм и падшие ангелы», написанной Джеймс Грей в книге «Раннейшие века Земли», написанной также Пембер. Эти книги предупреждают об опасности увлечения невидимым миром. Много мест Священного Писания предупреждает людей против вмешательства с миром духов. Но это не предмет нашего послания. Одной целью этого откровения, наказание постигшего согрешивших ангелов, является указание на серьезное отступничество. Выше, чем мы, существа, свергнуты в место нахождения мрака, где они пребывают тысячи лет. Они связаны вечными узами. Бог не изменил отношение к ним. Время не смягчило серьезность их греха. Их будущность ожидает суда, не милости. Помня это, мы не можем легкомысленно думать об отступничестве в любой форме. Нечестивые люди, о которых писал Иуда, вкрались в церковь, они предназначили осуждению. Подобно ангелам, они знали и отвергнули истину Божию и место, предназначенное им Богом. О, как отступающие от истины должны прислушаться к увещеванию этого осуждения! Другим практическим уроком является, что суд совершится скоро над отступниками. Есть грех к смерти. Этим грехом согрешил израильский народ, а также ангелы. Бог предупреждает, что Он может наказать и теперь. Мы сознаем, изучая все это, что приближается день Великого Суда. Верующие должны явиться пред судилище Христово, и неверующие должны дать отчет. Что ожидает вас? Вечная слава или вечное осуждение? Аминь.